субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короной на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать. Александров начал неловко чувствовать себя чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла само собой. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы, даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные. Подавали на стол к чаю красное крымское вино, тортинки с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, те заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае до полной усталости. Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который, в свою очередь, тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины. Все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные, пересмешницы, бойкие на язык, с блестящими глазами хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом. Так часто в промежутках между танцами играли в салонные игры, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в барыне прислала, в «Здравствуйте, король» и в прочие. Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона она следила за молодежью с благосклонной, поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую, и что молодое сердце его разбито навсегда. Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать, и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К 20 годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение». Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях, но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли. Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька. И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом. Бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаяние. Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоятельной услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его, равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним. Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку: «Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени? Там, далеко, в прекрасной березовой роще». Она развернула бумажку, скользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым, мелким, четким почерком в нем были написаны две строки. «А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве почивали за глупость и дерзость?» Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издали серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей: «Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно. Лучше уж маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь». «Ну вот и умница», — сказала она и крепко пожала своей прекрасной, большой, всегда прохладной рукой руку Александра. «И я вам буду настоящим верным другом». В следующую субботу он пришел к Синельниковым, совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал, а не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку, только в какую из двух. И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обеим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной связи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали: «Нет, уж, пожалуйста, все эти ваши комплименты и рыцарство, и ухаживание, все это, пожалуйста, обращайте к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести».